Глава 5. Как и предполагал Соргис, дом на аллее тополей выглядел весьма презентабельно. Особняк в 3 этажа с верандой, собственным садом и рядом парамобилей, от устаревших экипажей до новейших моделей, оставленных у чугунного заборчика. У входа на вытяжку стоял лакей и встречал богато разодетую пару в украшенных драгоценными камнями масках. Соргис ожидал, что после бриллиантов и атласа их скромный вид не придется ему по вкусу, но лакей с той же профессиональной улыбкой отворил дверь, стоило мужчине показать приглашение. Он же попросил оставить опасные артефакты и оружие. Входить с ними в дом было нельзя. Соргис не знал, из чего сделаны браслеты Бениты, но лакей, поводив над ними артефактом, определяющим магию, посчитал их за обычное украшение. На часы же и вовсе не обратил внимания. В последнем Соргис не сомневался. Меняющий внешность артефакт специально настраивали так, чтобы он не фонил магией. Но оказаться внутри было наименьшей из проблем. Гости в масках и нарядных костюмах явно не жаждали раскрывать свои личности. Нет, кого-то менталист определенно узнал. Например, черноволосый мужчина в инкрустированной сапфирами маске — граф Медийский, младший сын министра просвещения, а вон та дама в маске орла — Тьена Рейтон, известная меценатка. А еще Соргис был уверен, что видел Фардеса, уважаемого мага из гильдии, в костюме чумного доктора. Узнал его не столько по внешности, сколько по эмоциональному фону. Такое сочетание высокомерия и презрения сложно было повторить. Бенита придерживала напарника под локоть и тоже разглядывала окружающих. Благо, образ легкомысленной дворянки позволял крутить хорошенькой головой направо и налево. Ее нетерпение передалось и детективу. И впервые за долгое время менталист позволил своему чутью работать без ограничений. Чужие эмоции такие многообразные, что неподготовленный маг запросто мог сойти с ума, ударили по нему, перемешиваясь с собственными ощущениями и сбивая с толку. Зависть, похоть, неуверенность, интерес. Коктейль чувств бурлил вокруг, и стоило немалых усилий убедить себя, что это чужое. Соргис постарался абстрагироваться от них, сосредоточившись на девичьей руке на своем локте, и спустя какое-то время поймал себя на том, что наслаждается чистым любопытством и энтузиазмом Бениты. Это было неправильно и притягательно одновременно. Напарница должна вызывать дружеские чувства, уважение, гордость, но никак не желание обнять, уткнуться носом в шею и оставить на этой самой шее легкие поцелуи. Вот только стыдливо бежать от собственного, вполне нормального мужского желания глупо. Как ни крути, а сегодня Бениту, красивую молодую женщину, раздающую лукавые улыбки, было гораздо сложнее воспринимать как напарницу. «Я провожу тебя в зал, там развлекайся сама», — предупредил Соргис, радуясь, что в отличие от него девушка ментальной магией не владеет. Определенно стоит поторопиться и завязать разговор с прислугой, чтобы отвлечься. Хозяина вечера Соргис вычислил сразу. Можно было не уточнять, кто бы еще додумался надеть маску грифона, символизирующую королевскую власть. Зато вышивка на платке Петри обрела смысл. Если кто-то считал себя равным королю, то и символ раздавал соответствующий. Увидев грифона, в первый момент Соргис едва не споткнулся. Таким опрометчивым показалось решение неизвестного выделиться среди толпы. Хотя то, с каким уважением и где-то под обострастием относились к нему окружающие, показывало, что он пользуется несомненным авторитетом. Когда напарники подошли представиться и поблагодарить за приглашение, разговоры стихли, а хозяин вечера отставил бокал и окинул их долгим, внимательным взглядом. «Кажется, вы первый раз посещаете нас. Вижу, вас ознакомили с правилами». Его взгляд задержался на их скромных масках с узором из серебряных нитей. «Располагайтесь, общайтесь. Надеюсь, вам здесь понравится. произнес он приятным голосом, но никакой симпатии детектив не ощутил. А вот заинтересованность — определенно. Кем бы ни был Грифон, он не случайно устраивал эти пиршества. Впрочем, сам Грифон их общества не жаждал и вернулся к прерванному разговору, а напарники не стали настаивать. Соргис вообще не стал бы показываться на глаза хозяину вечера. Увы, новички слишком выделялись на подобных вечерах, и вести себя надо было подобающе. «Не переусердствуй», — напутствовал детектив Бениту, стоило им вернуться к гостям и затеряться в разряженной толпе. «Я за тобой присматриваю». «Взаимно». Девушка легонько сжала его руку и тут же оттолкнула, меняясь в лице. «Мне не нужна нянька!» Капризным голосом, как и полагалось Розе, сказала она и, задрав нос, отошла к столику с пуншем. Одним глотком осушила половину бокала, вернее, испарила его магией, не донеся до губ. Но представление привлекло внимание. Не прошло и 5 минут, как к ней присоединилась незнакомка в лиловой маске и принялась о чем-то расспрашивать. Вскоре девушки беззаботно смеялись над какой-то шуткой. «Над ним», — догадался Квон по хитрому взгляду, брошенному сестрицей. Что ж, напарница прекрасно справлялась с ролью. Соргис развернулся и чуть не сбил с ног молоденькую горничную, спешащую донести новую чашу с пуншем. Несколько алых капель выплеснулись и попали на рукав. «Простите, пожалуйста, мне очень жаль!» Служанка изменилась в лице, и Соргис ощутил возрастающую панику. «Не извиняйся. Лучше давай замоем, эта рубашка мне очень нравится». Мужчина улыбнулся как можно беззаботнее, позволяя увести себя прочь из зала. «А еще поговаривают, что принц расстался с Тьеной Вивьен и нашел себе новую фаворитку», громким шепотом рассказывала Бените новая знакомая. Она представилась павлином и спустя пару минут по секрету разболтала настоящее имя. Для Бениты она представляла слабый интерес. О спящей красавице девушка ничего не слышала, а на маскарад пришла в поисках развлечений. Единственно полезным оказалось то, что дочь зажиточного торговца была приглашена уже в 3-й раз, а значит, Грифон не торопился избавляться от балласта, хотя вряд ли павлин могла принести существенную выгоду. От болтовни торговки клонила в сон. Бенита и раньше бывала на приемах. Матушка умудрялась вытащить с собой дочь на светские мероприятия. Но салонные вечера Хаврии нельзя было сравнивать с маскарадом в Анвенте. Они проходили куда скромнее и уютнее, в небольших гостиных с вкусным чаем и печеньем, с темами для разговоров, которые не зазорно обсудить и в кругу ученых, последних изобретениях, законах, магии. Все друг друга знали и общались одной дружной компанией. А если появлялись новички, то привыкнуть к новым людям им помогали сами хозяева вечера. Здесь же гости разошлись по залу, обсуждая местные сплетни, выпивая или играя в вист. Несколько дам ластились к кавалерам, как довольные кошки. Одна парочка самозабвенно целовалась за колонной, хотя до упомянутых Орша Оргий дело не дошло. А сам дом? Хозяин не поскупился, снимая помещение. Любой испорченный предмет в интерьере обошелся бы Бените по меньшей мере в половину жалования. Так что она старалась не дышать на драгоценные зеркала в тяжелых бронзовых рамах и обходить стороной хрустальные светильники. «Ты меня совсем не слушаешь», обидчиво заявила новая знакомая, когда Бенита не отреагировала на замечание о его высочестве. «Прости, первый раз на подобном вечере, и все в новинку». В образ простушки Рози отлично вписалась невнимательность. «Так что ты говорила о принце?» «Я слышала от знакомой, что его видели вчера в городе в компании какой-то хаврийки, и она была за рулем парамобиля, а еще она носит брюки. Можешь себе представить?» «Еще как!» — ляпнула Бенита и, заметив, как удивленно взглянула на нее павлин, поспешно добавила. «Я тоже слышала о вчерашнем курьезе!» «Весь город гудит!» — согласилась новая знакомая и мечтательно вздохнула. «Хаврийки такие смелые! Я бы никогда не решилась надеть брюки на свидание с принцем. Правда, я бы вообще не решилась их надеть. Разве что костюм для верховой езды. Матушка бы в обморок упала, если бы увидела. Скромно хихикнула девушка и обмахнулась веером. По мне, так лучше бы принц уехал в Хаврию и там оставался. Наверняка на новую фаворитку опять пойдут траты из казны. Вмешалась в разговор стоящая неподалеку ворона, моложавая дама в черном платье и с кокетливой родинкой у губы. Прошлой своей любовнице он подарил особняк, чтобы откупиться от ее наскучившего назойливого внимания. Еще бы, она почти женила его на себе, даже объявление в голос Анвенты подала о помолвке. Фыркнула павлин, и ворона яростно закивала. «И я о том. Анвенте не хватает твердой руки. Если бы король признал господина Грифона, вот уж кто навел бы порядок в стране». «Признал? Вы о чем?» Бенита удивленно вскинула брови. «Какие-то слухи о еще одном ребенке короля в Хаврии ходили, но ей некогда было разбираться с досужими сплетнями». «Дорогая, неужели вы не слышали?» Ворона наклонилась к ней. «Наш уважаемый хозяин дома, бастард короля, 5 лет назад он укрепил магический барьер вместо безвременно почившего младшего принца. Пожертвовал своей магией. Твари уже стали спускаться с гор. Мой муж тогда служил в пограничной страже и рассказывал, как Василиски стаями по ночам пробирались. Мой дорогой мог погибнуть на границе, пытаясь сдержать их натиск. Что ни день была жаркая битва, и ни король, ни старший принц не смотрели в сторону барьера. И только Грифон всех спас. Его надо было чествовать как героя, а вместо этого король удалил спасителя от двора. По мне, так наш Грифон больше достоин короны, чем этот напыщенный сноб Арий». «Вы так уверены, что Грифон тот, за кого себя выдает?» «Если вам повезет увидеть его без маски, сами поймете. Вот уж кто истинный принц», — убежденно сказала женщина. «Тьена, думайте, что говорите», — ахнула павлин, оглядываясь. «Не услышал ли кто-то еще крамольные речи?» «А в чем проблема?» — ворона вздернула крючковатую маску нос. «Из-за того, что король медлил с барьером, мой муж чуть не погиб на границе. Его величество должен признать своего незаконнорожденного сына и сделать его наследником. Вот что я вам скажу». Бенита ощущала себя в каком-то птичнике. Галдежа, по крайней мере, было не меньше. Спорщицы готовы были перейти к взаимным оскорблениям. Павлин явно симпатизировала Арию, в отличие от вороны. Но тут раздался звон, а затем тяжелый удар об пол. В воздухе пахнуло озоном. «Магия?» Бенита включила браслет и быстрее, чем подумала. «Драка! Здесь стража! Надо убираться!» Встревоженно запричитали в зале, со всех сторон поднялся ропот. Часть гостей заторопилась к дверям, не желая быть увлеченными в участии в тайном обществе. Другая, из любителей острых ощущений, к центру зала, полюбопытствовать, что происходит. У Бениты неприятно кольнуло в груди, и она устремилась к месту происшествия. Если Квона раскрыли, что ей делать? Платье мешало, широкая юбка цеплялась за все подряд, и, споткнувшись, девушка едва не упала. Обошлось. Крепкая рука схватила ее, и Бенита ощутила знакомый аромат парфюма. Квон поменял внешность, но не привычки. Никто не заподозрил в нем стража порядка. А вот пошатывающийся молодой мужчина, вытирающий кровь с лица, был явно не в себе. Что гораздо хуже, Бенита его знала. Капитан Олфорд руководил 3-м отделом, занимавшимся особыми преступлениями. Поначалу Бениту планировали перевести к нему, но переиграли в последний момент. «Не смейте меня трогать! Вы хоть знаете, кто я? Я могу вас всех арестовать!» Заплетающимся языком выговорил капитан, тыкая пальцем в первых попавшихся гостей. Его взгляд был затуманен. Видимо, перебрал алкоголя, а может и наркотиков. Маска валялась на полу, с губ сыпались проклятия. В руках плескалась огненная дуга. Напротив него стоял здешний охранник, но из-за магии не решался приблизиться. «Теперь ты понимаешь, почему Ринкет — не худший вариант. Не вмешивайся», — предупредил Квон, обнимая ее с видом заботливого старшего брата. Гомон вокруг дополнил картину. «Разве это не Тьен Олфорд? Он ведь сын министра финансов. А еще капитан стражи. Что он здесь делает?» Ответ на последний вопрос Бенита тоже хотела бы знать. В конце концов, что капитан другого отдела забыл в этом месте? Это же их операция. Если Фордс решил усилить их тандем, мог бы и предупредить. Вопросы и предположения сыпались со всех сторон. А мужчина нервно оглядывался, пытаясь сообразить, что происходит, и заодно найти выход из сложившейся ситуации. Огонь то вспыхивал ярче, угрожая подпалить паркет, то угасал. Бенита искренне надеялась, что Олфорд не решится спалить весь дом. Не хотелось бы поднимать руку на своего коллегу. «Интересно, кто ему рассказал?» — шепнул Квон ей в затылок. Напарник не спешил вмешиваться, и Бенита последовала его примеру. Вряд ли Олфорду при таком количестве свидетелей грозило что-то, кроме пары оплеух и постыдного скандала. А скандал набирал обороты. В зал зашел Грифон, двигаясь с достоинством человека, привыкшего отдавать команды. Приблизился к стражу. Магический огонь вспыхнул ярче, но мужчина лениво отмахнулся от него, как от назойливой мухи. Его защитные артефакты были выполнены на славу. «Тьен, советую поскорее покинуть это место. Вы пришли на вечер, куда вас не приглашали», — раздался из-под маски холодный голос, и от интонации хозяина дома Бенити стало не по себе. «Я прихожу туда, куда посчитаю нужным», — надменно ответил капитан. Вышло бы убедительнее, не шатайся он при этом из стороны в сторону. Олфорд вытащил руну стража, сунув ее мужчине под нос. «А вы кто такой, чтобы мне приказывать? Вам лучше снять маску, если не хотите угодить под арест». Бенита ожидала, что Грифон заортачится, но мужчина выполнил требование, одарив собеседника презрительной усмешкой тонких губ. В зале кто-то ахнул. Если до этого публика еще сомневалась, был ли Грифон связан с королевским домом, то теперь многие уверились. Темноглазый анвентец, высокий, с крепкой фигурой, удивительно походил на наследного принца, разве что черты лица были более хищными, птичьими. «Не думаю, что мое имя вам сильно поможет. Хотите, арестовывайте. Если, конечно, сможете предъявить обвинение». Он раскинул руки, предлагая себя схватить. Вот только Бенита не сомневалась. Предприми, Олфорд, хоть что-либо, и Грифон нападение так просто не оставит. Капитан, в свою очередь, понимал это не хуже, потому что голос у него дрожал то ли от страха, то ли от злости. «Если мой отец узнает об этом, он раздавит вас, как муху», — прошипел он. «Не позорьтесь еще сильнее, Тьен. Или вы действительно хотите, чтобы я вышвырнул вас отсюда?» — негромко сказал Грифон и бросил охраннику. «Помогите Йену Олфорду поймать парамобиль». «Я этого так не оставлю. Я выведу ваше общество на чистую воду». Грифон развернулся к гостям. «Господа, мне жаль, что этот инцидент подпортил наш вечер. Возвращайтесь к отдыху». Он склонил голову в полупоклоне, и со всех сторон послышались заверения, что ничего страшного не произошло. «Уходим». Квон легонько подтолкнул Бениту в спину, выдвигаясь вперед. «Уже? Разве все разрешилось?» «Олфорд подпортил нам планы. Здесь на него не напали, но я хочу быть уверен, что его не прибьют где-нибудь в подворотне», — пояснил напарник, поспешно продвигаясь к дверям. Бенита последовала за ним. Чутье Квона не подвело. Ни парамобиля, ни охранника с Олфордом в округе не было видно. Зато ощутимо веяло магией. А еще сработал сигнал о помощи. Вот уже несколько лет стражи пользовались экстренной связью если оказывались в смертельной опасности. Бегать в юбке и на каблуках – сомнительное удовольствие, особенно по брусчатке в темноте. Бенита подобрала подол, без стеснения подвязав его, чтобы не путался. Минутное дело, зато можно ускориться. В ушах бил пульс, подсказывая, что время идет на секунды. «Испортим весь маскарад», – бросила она, сворачивая в ближайший переулок. Сигнал был совсем рядом, и вряд ли охранник потащил Олфорда на освещенную улицу. «Какая разница? После случившегося всех гостей проверят заново. И, готов поспорить, докопаются, что никаких лефартов не было». Стоило ему договорить, как в глубине переулка раздался выстрел, затем еще один. Квон выругался, а Бенита включила браслеты на полную мощь, позволяя магии наполнить тело. Разряды молнии осветили переулок и двух мужчин, одного лежащего в луже крови, второго охранника, направившего на него пистолет. «Не с места! Стража!» Детектив набросил магический щит на Олфорда и одновременно наставил на охранника свой пистолет. Тот быстро оценил превосходство сил противника и бросился на утек. Бенита не промазала. Хлестнувшая по ногам беглеца молния оставила неприятный ожог. Переулок заполнился запахом горелой кожи, но даже такой удар не остановил мужчину. Прихрамывая, он побежал дальше, хотя должен был понимать, что его догонят. Слишком поздно Бенита догадалась, что уверенность охранника в побеге была не случайной. «Пригнись!» – предупреждающе крикнул Квон, и девушка присела. Магический шар просвистел у нее над головой, разбившись о стену ближайшего дома и разлетевшись огненными искрами. Попади он в нее с такого расстояния, и обугленное тело нужно было бы хоронить в закрытом гробу. Бенита успела заметить худощавую фигуру мага на крыше в маске совы и смогла отправить в ответ молнию, способную вырубить здорового мужчину, а не только такого хилика. Затем наступила темнота, словно кто-то внезапно выключил фонари во всем городе, заодно забрав луну с неба. Паническую мысль, не ослепла ли она, девушка отринула почти сразу. Боли или дискомфорта в глазах не ощущалось. «Дэниш, щит! Это чернила!» Крикнул Квон название заклятия, которым их наградили. Бенита убрала руки от лица и оставила попытки протереть глаза. Взамен накрыла себя и коллег магическим колпаком. Она впервые видела, как применяют чернила в реальном бою. В тех же дуэлях заклятие старались не использовать, так как оно полностью покрывало указанную область, и под него попадали все участники. Щит она поставила вовремя. Еще один огненный шар, ударив, растекся по нему, опалив жаром, и Бенита наугад бросила молнию. Сверху зашипели, видимо, она все-таки попала. Но больше не стали искушать судьбу. К тому времени, когда чернила рассеялись, в округе не осталось никого, кроме стражей. Квон уже сидел рядом с Олфордом, приложив к его груди амулет первой помощи, и шептал слова исцеляющего заклятия. Дела обстояли хуже некуда. За время сражения лужа крови стала больше, а дыхание капитана перемежалось хрипами. Пуля пробила грудь и, скорее всего, задела легкое. Бенита упала рядом, вытащив свой амулет. Мужчина был жив, но, откровенно говоря, плох. «Нужен целитель. Сами не вытянем», – встревоженно сказала она, чувствуя, как пульс под пальцами слабеет. Олфорд потерял много крови и сейчас балансировал на грани между явью и пустошью. Его лицо окончательно посерело. И тогда Бенита плюнула на все запреты и положила ладонь ему на лоб. «Я задержу его в пустоши, а ты жди целителей. Вытаскивайте потом нас вместе». «Это слишком опасно», — качнул головой Квон. «Для меня нет. Я потом объясню, честно». Бенита сжала свободной рукой пальцы напарника и прикрыла глаза, читая заклинание. Стоило обдумать разговор по возвращении, а пока... Переулок изменился. Исчезли каменные дома и мощенная улочка. Исчез и лежащий в крови мужчина. Теперь его двойник из воспоминаний сидел в кабинете за удобным письменным столом и слушал доклад подчиненного. Ну, по крайней мере, Бенита узнала, кому предъявлять претензии по поводу сорванной операции. Лейтенанту Лераку с его дурацкими идеями. И случайно он ей сразу не понравился. В отличие от Эрики, Олфред пока не понимал, что его реальность фальшивая и старательно следовал воспоминанию. Он даже Бениту не замечал, поглощенный разговором и планом, как прославиться. Дело, которое они поначалу сбросили на Квона, как бесперспективное и недостаточно громкое, вдруг перестало быть таковым, и третий отдел решил присвоить его себе. Жаль, у них не хватило соображения обсудить свой гениальный план с Квоном, а не идти сразу получать разрешение у Форца на участие в операции. Мало того, что Олфорд настоял идти сам на закрытый прием, где его по меньшей мере знали в лицо, так еще он надеялся сблизиться с людьми, выпивая с ними. Закономерный итог Бенита могла наблюдать вживую. Пьяный растрепал все, что накипело в душе у трезвого. И почему в пустоши нельзя было менять прошлое? Бенита высказала бы все, что думает о плане и его последствиях. И не только высказала. Когда Лерок перешел на личности, оскорбляя не одну хаврийку, но и весь четвертый отдел, девушка едва сдержалась, чтобы не вскочить и не надавать тумаков. Да толку! Для нее в пустоши он оставался бестелесным призраком. Ну да ничего. На память она не жаловалась. Найдет еще к чему придраться и все-таки вызовет его на дуэль. Следующее воспоминание увело их немного дальше, и Бенита занервничала. В этот раз место было незнакомым, а значит, и возвращаться отсюда в реальный мир будет сложнее. Сейчас именно она была связующим звеном между Олфордом и настоящим миром. Потеряйся, Бенита, и найти капитана станет непросто. Расположившись в кресле с бокалом красного хаврийского и заложив ногу за ногу, Олфорд о чем-то спорил со статным, похожим на него мужчиной. Вернее, это сам Олфорд был похож на этого мужчину. Если Бенита не ошиблась, его собеседником был министр финансов, один из главных людей в Анвенте, после Верховного Мага и их высочеств. Интересно, можно ли считать полученную таким образом информацию попыткой украсть государственную тайну? Задумалась девушка, пока отец и сын спорили на повышенных тонах. По всему выходило, что Олфорд не в восторге от работы в своем отделе и мечтает занять место повыше и поспокойнее. А его отец ничего не может сделать, пока сын не раскроет хоть одно громкое преступление. Когда на сцене появилось третье действующее лицо, Бенита не сразу поняла, заслушавшись спором двух действующих лиц. «А ты не слишком суров с мальчишкой?» раздалось у дверей. Девушку прошиб холодный пот. Она столько лет боялась услышать этот голос, а встретить его в пустоши, снова встретить его здесь, было невыносимо. Между тем в комнату зашел высокий человек с острой бородкой и седыми кустистыми бровями. Бенита невольно отшатнулась, хотя он и не мог ее видеть. Время не пощадило его. Добавив морщины, седины, он сильно изменился. Но забыть это холёное лицо с равнодушными глазами она не могла. «Он ведь не просит звезды с неба», — продолжал мужчина. «Всего лишь повышение по службе». «Арбальд, не учи меня воспитывать сына. Любое повышение надо заслужить. А этот мальчишка даже не знает, как приветствовать гостей». Хлопнул ладонью по подлокотнику Олфорд-старший, и его сын вскочил с места. «Тьен Гретер, давно не виделись», — поклонился он. «Тебе надо чаще бывать дома, чтобы твой старик не становился таким ворчливым». Ласково пожурил его гость, и Бенита задрожала еще сильнее. Девочка прячется за юбкой матери, словно это настоящий щит. Мариса Дэниш с высоко поднятой головой стоит напротив средних лет господина, в раздражении постукивающего тростью по паркету. «Вам надо лучше воспитывать свою дочь, Тьена Дэниш. Такое богатое воображение в ее возрасте. Право слово, мне еще не доводилось быть причиной детских кошмаров. Придумать, что ее похитили. Как ей только в голову такое пришло». Человек смотрит с искренним возмущением, и никто из взрослых ей не верит. Никто, кроме матушки и ее домашнего учителя, мага Элла. Даже отец опустил голову. Он стыдится поступка дочери. Разумеется, она просто придумала эту историю, испугавшись аварии, а все остальное ей приснилось. Погрузившись в воспоминания, Бенита очнулась, когда пустошь стала подстраиваться под нее, возвращая на туманные улицы города. Кабинет заволокло дымкой, и пришлось встряхнуться, прогоняя мираж. Бенита не боялась потеряться сама, а вот потерять из виду Олфорда могла запросто. Пришлось догонять капитана, недовольного тем, что его выставили как мальчишку, и выслушивать его гневную отповедь попавшимся под руку слугам. И сколько еще ей предстоит наблюдать за жизнью коллеги? К счастью, недолго. Бенита ощутила легкое касание, словно кто-то провел рукой по спине, а затем увидела, как взгляд Олфорда стал растерянным. Теперь он не понимал, как оказался дома, если не так давно умирал на булыжной мостовой в грязном переулке. Мужчина уставился на Бениту, нахмурившись и пытаясь что-то спросить, но едва раскрыл рот и исчез. Отлично, его вытащили. Ей тоже пора возвращаться. Девушка расслабилась и представила, что ступает на дорожку, ведущую к двери. Она будто пробиралась сквозь липкую паутину, зато направление не теряла, четко зная, куда идти. Вскоре она с облегчением вдохнула наполненный запахом озона воздух. Рядом с Олфордом сидел Тьенгард, подлечивая его раны, и выглядел все таким же устрашающим, вернее, пугающим вдвойне, ведь в этот раз его руки были испачканы в крови. «Спасибо», — произнес он, повернувшись к Бените. Сообразив, что некрасиво так разглядывать, она ответила: «Обращайтесь», и поднялась из затекших колен. Напарник тут же ее подхватил. «Ты как? Почти час в пустоши, голова не болит?» — взволнованно спросил он. «Все в порядке. Если не считать встречи с Тьеном Гретором, ее визит в пустошь обошелся без приключений». «Идем, без нас справятся». Задерживать их никто не стал, даже подбросили до общежития. Ночка выдалась неспокойной, и Бенита была благодарна за участие, хотя стажер-водитель, которого на место происшествия не пустили, посчитал, что подвозит благородную даму, и очень удивился, услышав адрес назначения. «Тебе хорошо, можно сразу на боковую. А мне еще смывать эту тонну грима», — пожаловалась Бенита, пока шла с напарником по коридору. «Я так понимаю, примерять мой артефакт сегодня ты раздумала», — хмыкнул Квон. «Лучше в другой раз. Я запомню про разрешение. Доброй ночи». Она попрощалась с ним у комнаты, открыла дверь и зачем-то обернулась. Странный звук, то ли стон, то ли всхлип, привлек ее внимание. Квон все еще стоял у дверей и больше не рылся в карманах, а придерживал бок, словно его резко скрутило от боли. В лунном свете отчетливо был виден окровавленный край рубашки, до этого прикрытый полами сюртюка. Бенита оказалась рядом быстрее, чем вспомнила о собственной усталости. Да какая усталость, если рядом человек истекает кровью? «У меня есть кровоостанавливающее и кроветворное», — попытался оправдаться Квон. Кажется, Бенита начала понимать, почему матушка ругалась, когда она приходила с ранами, и никому об этом не говорила. «Чудесно, и поэтому ты решил не лечиться магией». Она заставила напарника повернуться, чтобы осмотреть рану. У него была окровавлена вся спина, а часть рубашки прилипла к коже. Видимо, огненный шар все-таки зацепил его. Квон стоически терпел боль, пока не вернулся в общежитие. «Дай догадаюсь. Рубашку ты решил вместе с кожей отдирать». Бенита попробовала подцепить краешек, безрезультатно. «О чем ты вообще думал? Хотя нет, ты не думал. Решил, что раз капитан третьего отдела оплошал, ты обязан выглядеть героем за себя и за него, а героям не бывает больно». «Дэниш, ты хамишь». Квон нахмурился, только сейчас его суровый взгляд не произвел никакого эффекта. «Я ругаю тебя, причем за дело», — возразила Бенита и потянула его в свою комнату. «Идем, помогу». «Собираешься колдовать после пустоши?» Квон скептически посмотрел на нее, но позволил себя увести. Наверное, рассчитывал, что девушка поможет ему с перевязкой и отпустит. Обычно после часовых прогулок по туманному городу люди пластом лежали, а никак не бойко колдовали над раненым. Но у Бениты были свои планы. Кроветворное зелье у нее тоже водилось, как и многочисленные мази от порезов и ожогов. Аптечку собирал Эл и предпочел перестраховаться, бросив туда все необходимые и не очень препараты. «Пей!» Бенита выставила перед присевшим на тахту напарником сразу несколько флаконов из разряда «мертвого подымут», а сама плюхнулась рядом, маникюрными ножничками разрезая рубашку и поливая присохшие места перекисью. Запашок по комнате пошел тот еще, зато корочка расходилась, и можно было снять окровавленную одежду без сильной боли. Поначалу Бенита не испытывала ничего, кроме раздражения на старшего напарника. Она терпеть не могла, когда человек шел страдать в одиночку, вместо того, чтобы попросить о помощи. Но постепенно любопытство взяло верх над злостью, и девушка начала украдкой рассматривать Квона, пока промывала рану. Как и ожидалось, он поддерживал себя в отличной форме. Не был мощным, просто достаточно гибким и жилистым, как и большинство представителей его расы. Бенита не нашла ни жиринки, ни дряблой кожи. А еще у Квона было много шрамов. Старые, почти незаметные, тонкие белые ниточки. И новые, еще яркие и бугристые. Работа без поддержки напарника была опасна вдвойне. Хотя, как выяснилось сегодня, напарник не всегда помогал. «Немного ниже и сидеть ближайшую пару дней ты бы не смог», чтобы хоть как-то объяснить интерес, громко заявила Бенита. Но, кажется, лишь усугубила положение. Судя по едва заметной ухмылке на тонких губах, пытаться обмануть менталиста – гиблое дело. «Принесу запасную рубашку. Где у тебя одежда хранится?» – вскочив, спросила она. «В нижнем ящике шкафа». Квон прикрыл веки и расположился на тахте в расслабленной позе, привалившись к подушке. Зелье начало действовать, и наверняка ему больше не было больно. А вот с подступающим сном он и не думал бороться. «И что мне с этим делать?» – подумала Бенита, вернувшись с рубашкой. Квон уснул в той позе, в которой она его оставила, заняв большую часть ее спального места. Девушка положила рубашку на табурет, а детектива накрыла легким покрывалом. «Поменяемся», – решила она. Забрала одежду, чтобы переодеться, полотенце и банные принадлежности, и ушла спать в чужую комнату. Утро началось с вестника от матушки. Бедные птички не успевали относить письма, а матушка, не дождавшись ответов, уже задавала новые вопросы. Как ей нравится жилье, не обижают ли сослуживцы, не суров ли напарник? В этот раз Эл к посланию не присоединился, и Бенита подозревала, что Мариса отправила очередное письмо тайно. Наверняка отчим просил сильно не беспокоить дочь, но матушка не сдержалась. Решив не затягивать с ответом, Бенита позаимствовала у Квона чистый лист бумаги, написала короткую записку, что все в порядке, и прикрепила к вестнику. Механический почтальон улетел, а девушка поспешила выйти в коридор, пока домыслы и сплетни не разрослись слишком уж сильно. Увы. Опоздала. Зато увидела забавную картинку. Ее собственную дверь в общежитии сверлил взглядом Лерок. Что ему было нужно, Бенита так и не узнала. Заметив, откуда выходит девушка, он сначала удивленно уставился на нее, а затем презрительно скривился. «Что, снова обсуждали погоду с утра пораньше?» усмехнулся он, явно намекая на более активное времяпрепровождение. Больше парень на хаврийском не говорил. Скорее всего, услышал от коллег, что Бенита понимает анвент. «Нет, спали», — честно ответила она, не задумываясь, что слова могут истолковать превратно. Прежде чем с губ лейтенанта сорвались новые оскорбления, и Бенита наконец-то смогла бы вызвать обидчика на дуэль, дверь в ее комнату открылась, и на пороге показался помятый Квон. «Спасибо, что пустила переночевать», — сонно объявил он, сухо кивнув Лераку. «Погоди, сядь обратно. Надо посмотреть, как заживает». Тотчас подскочила к нему Бенита, забыв о недруге. Лераку оставалось любоваться закрытой дверью. Сейчас было не до него. «Да что там смотреть? Впрочем, просьбу напарницы Квон выполнил и терпеливо снес последующую за осмотром чистку ран. «Что будем докладывать начальству? Операция провалена», — резюмируя прошедший вечер, сказала Бенита. «Я только про Грифона успела наслушаться. Какой он герой? А ты? Есть новости о торфяннике?» Слуги его знали. Он был частым гостем и, в отличие от аристократов, любил поговорить с простыми людьми. Пару раз предлагал им поучаствовать в каком-то эксперименте за большие деньги. Райша, та служанка, что пролила на меня пунш, отказалась от его предложения, а вот ее подруга согласилась. Неделю еще ходила, как ни в чем не бывало, а потом как в воду канула. Нашлась через 3 дня в подворотне, полубезумная. Слуги решили, что она спятила от опиума. Райша теперь за ней присматривает. «Думаешь, это воздействие спящей красавицы?» «Вероятнее всего. Я попрошу Ринкета съездить и встретиться с ней, но, боюсь, проверять уже поздно». «А торфянник об этой служанке ничего не говорил?» «Разве он станет отчитываться перед слугами?» — вздохнул Квон. «Зато мы видели сову», — оптимистично заметила Бенита, разматывая бинт. «Даже не знаю, радоваться ли этому», — проворчал мужчина. Девушка в этот момент обняла его за талию, чтобы сделать перевязку. «Вчера ты обещала рассказать мне о пустоши». «Это долгий разговор». Квон демонстративно посмотрел на часы. 6 утра. Времени у нас предостаточно». «А тренировка?» «Проведем завтра 2». Пошутил он, но тут же посерьезнел. «Чего ты испугалась? Вчера в пустоши поначалу была такой спокойной и уверенной, а потом что-то изменилось. Потеряла Олфорда?» «Нет. Встретила призрак из прошлого». Бенита и правда не хотела вспоминать то время, но напарник имел право знать. Ей было 7, когда это случилось. Матушка приболела, отец вечно пропадал на службе, и няня повезла девочку в гости к папиному другу. У него был сын, ровесник Бениты, и дети дружили. Бенита помнила, как удивилась, что в гости поехали окружной дорогой через лес и слишком долго добирались до загородного дома. Обычно путь занимал не больше часа, а тут кружили несколько часов кряду. Она задремала, а очнулась уже от удара. Ее кинуло на няню, и, наверное, это спасло. То место, где она сидела, смяло в лепешку. Няне повезло меньше. Женщина сломала шею, и оказалось, что Бенита вцепилась в медленно остывающий труп. А водителей говорить не стоило. Позже его вытаскивали по кускам. Парамобиль слетел с обрыва на старой трассе в 10 милях от города. Тогда она этого не знала. Думала, скоро матушка и отец найдут ее и спасут. Поначалу не понимала, что происходит. Пыталась разбудить няню, выбраться, позвать на помощь. В попытке избавиться от железного плена содрала в кровь пальцы. Вылезти из парамобиля не получалось. С одной стороны заклинила дверь, а с другой осталось слишком мало места, чтобы протиснуться рослой девочке вроде нее. Смотреть на мертвую няню было страшно, ровно как и вперед на залитое кровью сиденье. Даже будучи ребенком, Бенита понимала, что водитель давно мертв. Темнело. Терпеливое ожидание сменилось отчаянием, и она не выдержала. Девочка сорвала голос, пока звала на помощь. Соднила горло, болела голова. А затем совсем рядом завыли волки или твари похуже. И она зажмурилась, пытаясь представить, что ее здесь нет, совсем нет. Она сжалась в комок, вцепившись в ледяную руку няни. Так окоченела, но девочка все равно продолжала прижиматься к ней, будто няня могла защитить. И тогда, где-то между бредом и полусном, Бенита впервые провалилась в пустошь. Она глубоко вздохнула, вспоминая свой первый поход по ту сторону, и неловко улыбнулась в ответ на попытку Квона поддержать. Мужчина взял ее за руку, не воздействуя, а просто сжав пальцы. И тогда Бенита смогла продолжать. Все говорили, что пустошь — ужасное место. Но едва она оказалась в родном доме, вместо дикого холодного леса, и снова увидела родителей, то расхотела возвращаться. Все вокруг было знакомо, и можно было не опасаться, что скрипящее железо над головой вот-вот погребет под обломками или котел все-таки взорвется, или придет горная тварь и перекусит тобой, как изысканными консервами. Бенита настолько поверила в мнимую безопасность, что стала воспринимать мир пустоши как реальный. Оттого особенно тяжело было, когда ее никто не замечал, ни родные, ни люди на улице. Для всех она оставалась невидимкой. Никто не учил ее, что нельзя отходить от якоря, а для девочки проводником в пустошь послужила няня. Она догадалась сама. Рядом с няней мир становился четче. Бенита следовала за ней, слушала долгие нудные взрослые разговоры, жалобы на жизнь. Няня встретилась с папиным другом, Тьеном Гретером. И Бенита поначалу обрадовалась. Ей всегда нравился этот спокойный господин, балующий то конфетами, то сладким яблоком. К тому же он завел разговор о планируемой поездке маленькой виконтессы к его сыну. Возникла отчаянная надежда, что уж они-то, не дождавшись гостей, должны отправиться их искать, а вместе с ее родителями найдут еще быстрее. Но Бенита ошибалась. Они обговаривали не поездку, а похищение. Гретер подкупил няню, предложил частный домик в другом городе и приличную сумму денег, лишь бы она привезла подопечную вовремя в указанное место. Для чего он все это затеял, Бенита не узнала ни тогда, ни позже. Скорее всего, хотел потребовать выкуп. Естественно, не деньги, а услугу. Не случись аварии, все вышло бы по его задумке. Бенита провела в пустоши сутки и вернулась сама. Тогда она перестала бояться. Если бы не пустошь, она сошла бы с ума, запертая рядом с трупами, без возможности нормально пошевелиться. Магии в ней тогда не осталось ни капли. Она вымоталась настолько, что силы вытекли и с тех пор больше не задерживались, словно пустошь открыла невидимый клапан, а закрыть забыла. Когда девочку нашли, вытащили из покореженного парамобиля замерзшей, израненной, но живой, целители назвали это чудом. Они же окрестили поход в пустошь сном, в котором причудливо перемешались все ее страхи. Разве можно после суток в пустоши остаться в здравом уме? Правда, в рассудке Бениты засомневались, ведь она обвинила Тьена Гретера в похищении. «Тебе не поверили», — утвердительно сказал Квон. «Было бы странно, случись обратное. Тьен Гретер — уважаемый сановник и меценат. Не стоило заикаться о том, что он виновен в похищении. Но мне хотелось справедливости и защиты. Увы, виконт Дэниш принял его сторону. Меня поддержали только Эл и матушка. Именно тогда матушка подала на развод. Сам понимаешь, почему». «Вы проводили расследование?» «Пытались. Гретер умело скрывал любое упоминание о своем плане. Эл считает, он хотел протащить один свой законопроект, против которого выступал виконт Дэниш, и надеялся надавить через меня. Но это догадки. Реальных доказательств не нашли. А потом стало не до них. У меня начались приступы паники. Я не могла спать и боялась незнакомцев. Да что там говорить, я всех боялась. И пустошь казалась выходом. Местом, где можно спрятаться от жестокого мира». Бениту затрясло. Как глупо. Столько времени прошло, а она до сих пор остро реагировала на случившееся. «Да что же это?» Разозлилась она на собственную слабость, до боли сжимая кулаки, впиваясь короткими ногтями в ладонь. «Тише, все давно закончилось». Объятия Квона стали полной неожиданностью. Первой мыслью было отстраниться, но от напарника веяло таким теплом и спокойствием, что Бенита плюнула на все приличия и обняла его в ответ. «Не знаю, в кого бы я превратилась, если бы не вмешались матушка и Эл», пробубнила она, уткнувшись носом ему в грудь. «Они придумали план, чтобы у меня не осталось свободного времени задумываться или вспоминать. Некогда было бояться. Единственное, о чем я мечтала, приползая домой, упасть на кровати и не вставать. Как оказалось, усталость — отличное средство от бессонницы». «Мне все больше хочется познакомиться с твоими родителями». Тепло улыбнулся Квон, проводя ладонью по ее голове и приглаживая встрепанные сосна волосы. «Это как раз не проблема. Приезжай в Хаврию, тебе всегда будут рады. предложила Бенита, чтобы нарушить затянувшееся молчание. «Смотри, сама пригласила, потом не отвертишься». Поймал ее на слове «квон». «И не собираюсь». В последнее время она все чаще ловила себя на мысли, что не прочь продлить командировку в Анвенту, и что уж врать себе она совершенно не хотела искать другого напарника. В коридоре послышались голоса первых проснувшихся стражей, и девушка отстранилась. Неловкость повисла в воздухе, разрушая уютную атмосферу. «Тебе не пора? Иначе мы не только Нура взбудоражим твоим появлением из моей комнаты», нехотя напомнила Бенита. «Зато всякие глупые споры точно закончатся», заметил Квон, но Стахты поднялся. «Не буду тебя смущать. Встретимся за завтраком».